Глава 20. И Господь сказал Иисусу: «Вели сынам Израилевым выделить города для убежища, как я повелел вам через Моисея, чтобы всякий, кто случайно, без умысла убьет человека, мог бежать туда и найти там убежище от кровной мести. Пусть он бежит в один из этих городов, встанет перед городскими воротами и расскажет старейшинам города, что произошло. Его должны впустить в город и дать ему место для жилья. Его не должны выдавать мстителю, когда тот придет за ним, ведь убийство было неумышленным, а прежде между ним и убитым не было вражды. Пусть убийца живет в этом городе, пока не предстанет на суд общины, или пока не умрет верховный священник, при котором все это произошло. Тогда убийца может вернуться домой, в тот город, откуда бежал». Городами-убежищами были провозглашены: Кедеш в Галилее, в горах Нефалима, Шихем в горах Ефрема, Кирьят-Арба, то есть Хеврон, в горах Иудеи, а также города на восток от Иордана и Иерихонской реки, Бецер в пустыне на плоскогорье, земля Рувима, Рамот в Галааде, земля Гада, Галан в Башане, земля Манассии. Постановили, что всякий, кто совершит неумышленное убийство, будь то израильтянин или переселенец, живущий среди израильтян, может укрываться в этих городах от кровной мести, пока не предстанет на суд общины.